Глава 24. Для меня О'Келли всегда был загадкой. Кэсси он недолюбливал. К ее версии насчет Розалинд отнесся с недоверием, да и вообще считал мою напарницу занозой в заднице. И все же сам отдел обладает для него почти священной важностью. И решив помогать кому-то из своих подчиненных, Келли будет защищать его до конца. Он раздобыл для Кэсси и радиопередатчик, и фургон, хоть и считал все это пустой тратой времени и ресурсов. Когда на следующее утро я пришел на работу, совсем рано, поскольку мы хотели перехватить Розалинд до школы, то застал Кэсси в нашем кабинете. К ней как раз прикрепляли жучок. «Снимите, пожалуйста, свитер», — попросил ее парень из техслужбы, белокожий коротышка. Руки его двигались с профессиональной ловкостью. Кэсси, послушно, как школьница на медосмотре, стянула через голову свитер. Под ним оказалось что-то вроде мужской майки. Сегодня Кэсси не стала броско краситься, как делала в последнее время, и под глазами темнели круги. Я засомневался, что она вообще спала, и представил, как она сидит на подоконнике, натянув футболку на колени, красный огонек сигареты вспыхивает и гаснет, а Кэсси наблюдает за рассветом, который постепенно высветляет парк внизу. Сэм стоял у окна, спиной к нам. О'Келли стирал с доски стрелки и рисовал их заново. «И пропустите, пожалуйста, провода под майкой», — попросил парень из техслужбы. «Горячая линия тебя ждет», — сказал мне О'Келли. «Я хочу с вами поехать», — сказал я. Плечи Сэма дрогнули. Склонившаяся над микрофоном Кэсси не подняла головы. «Когда ад замерзнет, и верблюды будут кататься на коньках», — бросил О'Келли. От усталости перед глазами у меня дрожала белая дымка. «Я хочу поехать», — упрямо повторил я. На этот раз никто не обратил внимания. Техник прицепил к джинсам Кэсси батарейки, проделал крохотную дырку возле окантовки майки у шеи и просунул внутрь микрофон. Она надела свитер, Сэм и О'Келли наконец повернулись, и техник попросил ее сказать что-нибудь. Кэсси вопросительно посмотрела на него. «Мэддокс, скажи первое, что в голову придет», — поторопил О'Келли. «Хотя бы как собираешься провести выходные?» Но вместо этого Кэсси стала читать стихотворение. Старомодное и короткое, из тех, что в школе задают выучить наизусть. Прошло немало времени, прежде чем я, перебирая книги в пыльной книжной лавочке, наткнулся на эти строки. «Возле спокойных могил постою, горько прочту я молитву свою. Тихо спрошу, что вам в дар принести, прежде чем плача отсюда уйти. Дуба и лавра ты ветки возьми, нашу удачу возьми и живи. Жизни мгновение уверенно трать. То, что нам нужно, не можешь ты дать». Кэсси говорила тихо и невыразительно. Колонки наполнили ее голос звучным эхом, а на заднем плане появился шум, похожий на далекий ветер. Я вспомнил историю о привидениях, когда по радио или телефону, сквозь треск и шипение, люди, вопреки законам природы, слышали голоса своих умерших родных и близких. Техник начал колдовать с рычажками и регуляторами. «Спасибо, Мэддокс, очень трогательно», — съязвил О'Келли, когда парень из техслужбы закончил. «Итак, вот поселок», — тыльной стороной ладони он постучал по карте Сэма. «Мы сидим в фургоне на Нохнари Крессент, первый поворот налево после центрального въезда. Ты, Мэддокс, въезжаешь на своем драндулете, останавливаешься напротив дома Девлинов и ведешь девчонку гулять. Вы с ней выходите из поселка и поворачиваете направо, в противоположную от раскопок сторону. Дальше опять направо вдоль стены к главной дороге, а после снова направо к главному въезду. Если вы отклонитесь от маршрута, скажи об этом вслух. Почаще говори, где находишься. Когда... Нет, если ты предупредила ее, а она наговорила достаточно для ареста, арестовывай ее. Если видишь, что она тебя раскусила, или же просто бестолку болтаете, сворачивайся и вали оттуда. Если в какой-то момент тебе понадобится помощь, вызови нас. Если у нее окажется при себе оружие, произнеси это вслух. Скажи, например, брось нож или еще как-нибудь. Если рядом окажутся свидетели, оружие не доставай, разве что у тебя совсем выхода не будет». «Оружие я вообще с собой не возьму». Отстегнув кобуру, Кэсси отдала пистолет Сэму и расставила в стороны руки. «Обыщи меня». «На предмет чего?» Сэм озадаченно смотрел на кобуру. «На предмет оружия». Кэсси рассеянно взглянула куда-то за плечо Сэма. «Если она сознается, то потом сможет заявить, что говорила под дулом пистолета, и перед выездом обыщи мой мотороллер». «Я до сих пор не понимаю, как меня пустили в фургон. Возможно, потому что я, даже попав в опалу, оставался напарником Кэсси, а к этому статусу детективы питают глубокое, почти религиозное уважение. Может, потому что я применил по отношению к О'Келли тактику, которой в совершенстве владеет любой ребенок. Если без конца повторять одну и ту же просьбу, рано или поздно человек сломается, просто чтобы ты заткнулся. Я совсем отчаялся, поэтому о собственном унижении не думал. Возможно, О'Келли понял, что откажи он мне, и я сяду в ленд-ровер и поеду за ними. Белый фургон с названием и логотипом несуществующей компании напоминал те зловещие фургоны, которые показывают в новостях. Обстановка внутри оказалась еще более жуткой. Повсюду скрученные черные кабели и блестящее оборудование, на потолке тусклая лампочка, а звукоизоляция наводила на мысли о тюремном изоляторе. За руль сел Суини, а мы с Сэмом О'Келли и парнем из техотдела разместились на низеньких скамейках. Все молчали. О'Келли захватил с собой термос кофе и липкую булку, которую размеренно жевал, явно без удовольствия. Сэм отскребал с брюк невидимое пятно. Я хрустел пальцами, пока до меня не дошло, насколько это бесит всех остальных, и старался справиться с желанием покурить. Парень из техотдела разгадывал кроссворд в Irish Times. Мы припарковались на Нокнери Крессент, и О'Келли позвонил Кэсси на мобильник. Она находилась в зоне действия передатчика, ее голос в колонках звучал уверенно и спокойно. «Мэддокс, ты где?» — спросил О'Келли. «Въезжаю в поселок, не хотела тут глаза никому мозолить». «Мы на месте, действуй!» Последовало секундное молчание, а потом Кэсси ответила: «Да, сэр», и отключилась. Я услышал тарахтение мотороллера, и его же минутой позже, когда Кэсси проехала всего в нескольких ярдах от нас до конца Нокнери Крессент. Техник сложил газету и что-то подкрутил. Сидевший напротив меня О'Келли достал из кармана пакетик с конфетами. В динамике рации послышались шаги и тихое звяканье колокольчика. О'Келли взмахнул пакетиком, предлагая всем угощаться, а когда желающих не оказалось, вытащил глазированную карамельку. Щелчок, дверь открылась. «Детектив Мэддокс», — судя по голосу, Розалинд не обрадовалась. «Боюсь, сейчас нам всем ужасно некогда». «Знаю», — сказала Кэсси. «Мне очень неловко вас беспокоить, но не могли бы вы... Не найдется ли у вас для меня минутки?» «Вчера вечером у вас была отличная возможность поговорить со мной, но вместо этого вы оскорбили меня и испортили мне вечер. Я больше не горю желанием тратить на вас время». «Простите, я не... Зря я с вами так. Но я хотела бы поговорить с вами не о расследовании. Мне просто... У меня к вам просьба». Она умолкла, и я представил, как Розалинд стоит на пороге и, глядя на Кэсси, прикидывает, что той нужно, а Кэсси тревожно ждет, засунув руки в карманы замшевой куртки. Из дома донесся голос Маргарет. Розалинд бросила: «Это ко мне, мама!» И дверь захлопнулась. «Ну?» — спросила Розалинд. «А ничего, если мы...» «Шорох?» — Кэсси взволнованно переминалась ноги на ногу. «Ничего, если мы прогуляемся. Дело очень личное». Похоже, она все-таки раздразнила в Розалинд интерес, хотя голос у той и не изменился. «Вообще-то я спешу. Всего 5 минут. Давайте обойдем вокруг поселка или еще где-нибудь погуляем. Пожалуйста, мисс Девлин, это очень важно». В конце концов, Розалинд вздохнула. «Ладно, даю вам 5 минут». «Спасибо», — — сказала Кэсси. «Я вам очень признательна, честно». Мы услышали шаги. Розалинд быстро и решительно направлялась к дороге. Утро выдалось чудесное, такое ласковое. Солнце разогнало ночной туман. Но когда мы садились в фургон, прозрачные хлопья тумана еще лежали на траве и дымкой поднимались в безоблачное голубое небо. В колонках чирикали дрозды, в поселке что-то поскрипывало и звенело, а потом под ногами Кэсси и Розалинд зашуршала трава на опушке леса. Я подумал, что любой запросто может залюбоваться этой парочкой. Кэсси, растрепанная и легкая, Розалинд, бледная и изящная. Прямо героини стихотворения. Две девушки прогуливаются погожим сентябрьским утром, солнце золотит их волосы, медленно опадает листва, из-под ног разбегаются кролики. «Можно задать вам вопрос?» — спросила Кэсси. «Ну, мы же здесь именно за этим!» Розалинд проговорила это с нетерпением, явно намекая, что Кэсси впустую тратит ее драгоценное время. «Да, простите», — Кэсси решительно вдохнула. «Ладно, как вы узнали о...» «О чем?» — вежливо поторопила ее Розалинд. «Обо мне и детективе Райане». Молчание. «О том, что мы... что у нас роман». «Ах, об этом!» Розалинд рассмеялась, равнодушный смешок с ноткой торжества. «Ух, детектив Мэддокс, а сами-то как полагаете?» «Я думала, что, возможно, вы догадались. Не знаю. Может, мы недостаточно хорошо скрывали наши отношения, но просто я все ломаю голову и никак не могу понять». «Ну, скрывать у вас не очень хорошо получалось, да?» Злорадство и упрек. «Нет, я не по вашему виду догадалась. Верьте или нет, детектив Мэддокс, но я не сказать, чтобы только сидела и размышляла о вашей личной жизни». Снова тишина. О'Келли принялся отковыривать от зубов налипшую карамель. «Тогда как?» — со страхом спросила Кэсси. «Разумеется, мне сам детектив Райан и сказал», — промурлыкала Розалинд. Я почувствовал, что Сэм и О'Келли смотрят на меня, и прикусил щеку, чтобы не начать оправдываться. Признать нелегко, но до этого момента во мне теплилась надежда, что все это какое-то жутковатое недоразумение. Парень, который согласен сказать все, что вы хотите от него услышать, девушка, ожесточенная горем и страданиями, и вдобавок мое нежелание замечать, что бы то ни было. У нас имелись сотни возможностей истолковать что угодно неверно. Лишь в эту секунду, услышав столь откровенное вранье, я понял, что знакомый мне Розалинд, ранимой, очаровательной, порывистой девушке, с которой мы смеялись и держались за руки в парке, никогда не существовало. Был лишь образ, созданный специально для меня, продуманный до мельчайших деталей, подобно актерскому костюму. Под миллионами сверкающих оболочек пряталась колючая проволока, простая и смертоносная. «Чушь!» — выкрикнула Кэсси. «Он бы никогда...» «Не смейте мне хамить!» — перебила ее Розалинд. «Простите», — виновато прошептала Кэсси. «Просто я... такого я не ожидала. Не ожидала, что он расскажет». «А вот он рассказал. Вам бы следовало тщательнее выбирать тех, кому доверяетесь. Так вы об этом хотели меня спросить?» «Нет. Я хочу... попросить вас об одолжении». Опять шорох. Кэсси провела рукой по волосам или лицу. «Роман с напарником — это серьезное нарушение правил. Если начальство узнает, нас обоих могут уволить или понизить в должности, а эта работа так много для нас значит, для нас обоих. Мы вкалывали как проклятые, чтобы попасть в отдел. Если нас уволят, это сломает нас обоих». «Вам следовало раньше об этом подумать, так ведь?» «Знаю», — согласилась Кэсси, — «знаю. И все же, может, вы не станете никому об этом рассказывать?» «Вы хотите, чтобы я молчала про ваш роман, правильно я понимаю?» «Я... да, правильно». «И с какой стати я должна оказывать вам услуги?» — холодно бросила Розалинд. «Едва мы познакомились, как вы стали мне хамить, и даже сейчас не унимаетесь, хотя и просите меня об одолжении. Не люблю, когда меня пытаются использовать». «Простите за грубость», — Кэсси произнесла это слишком громко и быстро. «Я вела себя неправильно. Наверное, мне казалось, даже не знаю, будто от вас исходит какая-то угроза. Мне не следовало отыгрываться на вас. Простите». «Извиняться вам есть за что, но суть не в этом. Мне плевать, что вы оскорбили меня. Но раз вы со мной так обошлись, значит, и с другими тоже не лучше. Не уверена, что мне следует защищать того, кто ведет себя настолько непрофессионально. Если хорошенько подумать, то мой долг — открыть вашему начальству глаза на то, какая вы на самом деле». «Вот сучка», — бросил Сэм, не поднимая головы. «Ее бы выпороть хорошенько», — пробормотал О'Келли. Он уже не скрывал, что всерьез заинтересовался. «Как эта паршивка разговаривает с человеком вдвое старше?» «Послушайте», — с отчаянием в голосе сказала Кэсси, «вы же не только мне навредите. Детектив Райан тут чем виноват? Он же вам ничего плохого не сделал и вообще без ума от вас». Розалинд скромно хихикнула. «Правда?» «Да», — подтвердила Кэсси, — «так и есть». Розалинд изобразила нерешительность. «Ну что ж, думаю, если это вы ему прохода не давали, значит, он не так уж и виноват. Несправедливо будет обрекать его на страдания». «Да, по-моему, это я виновата», — Кэсси говорила с искренним раскаянием. «Это я. Это по моей инициативе все началось». «И долго это у вас продолжается?» 5 лет, — ответила Кэсси. «Расходились и сходились». 5 годами ранее мы с Кэсси вообще не знали друг друга и даже работали в разных регионах. Внезапно я понял, что эти слова адресованы О'Келли. Кэсси несет очевидные небылицы на случай, если у того еще имеются подозрения относительно нас с ней, а кроме того, чтобы он осознал, насколько тонкую двойную игру она ведет. «Мне нужно удостовериться, что между вами все кончено», — важно сказала Розалинд. «И только тогда я решу, прикрывать ли вас». «Все уже кончено, клянусь, он...» Несколько недель назад он меня бросил. На этот раз навсегда. «Правда? Почему?» «Об этом мне говорить не хотелось бы». «По-моему, у вас особо выбора-то нет». Кэсси вздохнула. «Не знаю я почему», — призналась она. «Богом клянусь, не знаю. Я пыталась добиться ответа, но он лишь говорит, что все очень запуталось. Он в растерянности и не готов продолжать отношения. Не знаю, существуют ли и другие причины, или же... Мы больше почти не разговариваем. Он на меня даже не смотрит. И как мне поступить?» Голос ее задрожал. «Вы только послушайте ее», — процедил О'Келли. «Мэддокс в себе талант убивает. Ей бы в актрисы пойти». Вот только Кэсси не притворялась, и Розалинд это почувствовала. «Что ж...» В ее голосе я услышал едва заметную усмешку. «Не скажу, что удивлена. А вас он называется не так, как обычно говорят о тех, кого любят». «А что он говорит обо мне?» — обреченно спросила Кэсси. Она подставляла Розалинд болевые точки, позволяя ранить себя, терзать, медленно сдирать с себя кожу. У меня свело желудок. Розалинд молчала, нарочно нагнетая обстановку. «Он говорит, что вы ужасно назойливая», — произнесла она наконец. Голос звучал, как обычно, звонко и дружелюбно. «Безнадежная, вот как он это назвал. Так вот почему вы так меня не взлюбили. Вы ревновали, потому что он проявляет ко мне внимание. Он старался плохо о вас не отзываться, даже, по-моему, жалел вас. И все же ваше поведение его совершенно вымотало». «Это чушь собачья!» — взвился я. «Я никогда...» «Заткнись», — сказал Сэм. А О'Келли добавил, «Да кого это волнует?» «Пожалуйста, потише», — вежливо попросил техник. «Я ведь предупреждала его о вас», — задумчиво проговорила Розалинд. «Значит, он принял мой совет к сведению?» «Да», — тихий голос Кэсси снова дрогнул. «Похоже, принял». «О, Господи!» — весело воскликнула Розалинд. «Так вы в него и правда влюбились, да?» Молчание. «Да?» «Не знаю». Кэсси говорила сдавленно, но лишь когда она шмыгнула носом, я понял, что она плачет. Плачущей я ее еще ни разу не видел. Я никогда об этом не думала, пока... Просто я... Ближе него у меня никого не было. А теперь я совсем запуталась и не могу... «Ох, детектив Мэддокс!» — вздохнула Розалинд. «Если вы не хотите говорить правду мне, то уж самой собой будьте честны». «Не знаю». Кэсси едва выговаривала слова. «Наверное, я...» Она осеклась. Фургон сделался тесным. Стены, словно в ночных кошмарах, медленно сдвигались. Бесплотные голоса в колонках леденили кровь, добавляли атмосфере ужаса. Точно мы стали свидетелями вечной схватки двух призраков, двух бессмертных душ. Ручка дверцы растворилась в сумраке, и я перехватил предостерегающий взгляд О'Келли. «Ты сам напросился, Райан», — сказал он. Мне стало нечем дышать. «Я должен вмешаться». «Нахрена? Что бы там ни происходило, все идет по плану, уймись». В колонках послышался всхлип. «Нет», — сказал я, — «вы что, не слышите?» «Она свою работу выполняет», — успокаивающе сказал Сэм. Лицо его в грязно-желтом свете оставалось непроницаемым. «Сядь». Техник выставил палец. «Я попросил бы вас держать себя в руках». Презрительный голос Розалинд в колонках. «Мне невероятно сложно вести разумную беседу с истеричкой». «Простите». Кэсси опять шмыгнула носом и сглотнула. «Я прошу вас. Все уже закончилось. А началось не по инициативе детектива Райана. Ради вас он на все готов. И доверяет вам так, что даже рассказал обо всем. Неужели вам сложно никому не рассказывать? Пожалуйста». «Ну что ж», — Розалинд пустилась в рассуждение. «Мы с детективом Райаном действительно были очень близки. Но в последний раз, когда мы с ним встречались, он тоже повел себя ужасно грубо и соврал мне про двух друзей, а лжецов я не люблю. Нет, детектив Мэддокс, боюсь, я не смогу оказать такой услуги никому из вас». «Ясно», — сказала Кэсси, — «ясно. Тогда, возможно, вы согласитесь на услугу взамен?» Смешок. «Не представляю, чем вы могли бы мне пригодиться». «И тем не менее... Уделите мне еще 5 минут, хорошо? Давайте пройдем вот здесь, срежем к главной дороге. Клянусь, я вполне могу вам пригодиться». Розалинд вздохнула. «Мы возвращаемся к моему дому, так что придется вам успеть за это время. Но учтите, детектив Мэддокс, у некоторых из нас есть нравственные принципы. Если мой долг рассказать об этом вашему начальству, то взяткой вы мне рот не заткнете». «Речь не о взятке, а о помощи». «От вас?» Снова смех, звонкий и легкий, который я прежде находил таким пленительным. Я заметил, что впиваюсь ногтями в ладони. 2 дня назад, — начала Кэсси, — по обвинению в убийстве Кэти мы арестовали Дэмьена Доннелли. Секундное молчание. Упершись локтями в колени, Сэм подался вперед. «Вы, значит, решили переключиться с ваших любовных делишек на мою сестру? Кто такой Дэмьен Доннелли?» «Он говорит, вы с ним встречались, а расстались всего 2 недели назад». «Это вряд ли. Будь он моим парнем, я бы наверняка о нем знала, согласны?» «У нас есть», — осторожно сказала Кэсси, — «распечатки ваших телефонных звонков». «Если вы ждете от меня одолжения, детектив», — голос Розалинд превратился в лед, — «то уличать меня во вранье — идея не самая дальновидная». «Я ни в чем вас не обвиняю», — сказала Кэсси, и на миг мне почудилось, будто голос у нее вот-вот сорвется опять. «Это ваше личное дело, понимаю, и у вас нет никаких оснований мне верить. Тут вы правы. Но я пытаюсь объяснить, каким образом могу вам помочь. Дэмьен мне доверяет. Мы с ним беседовали». Розалинд фыркнула. «Невелико достижение. Дэмьен беседует с любым, кто согласен его выслушать. Это не прибавляет вам достоинств». Сэм коротко кивнул. «Первый шаг». «Знаю, знаю. Но мне он рассказал, почему пошел на это? Он говорит, что сделал все ради вас, потому что вы его попросили». Они долго молчали. «Поэтому я и вызывала вас на допрос», — сказала Кэсси. «Я собиралась узнать у вас подробности». «Ох, детектив Мэддокс!» Веселье в голосе Розалинд поубавилось, и я не знал, хороший это признак или плохой. «Не запугивайте меня, словно дурочку. Будь у вас хоть какие-то улики против меня, то вы уже арестовали бы, и тогда я не слушала бы ваши слезливые истории про детектива Райана». «Верно», — сказала Кэсси, — «в том-то и дело. Кроме меня никто не знает, о чем рассказал Дэмьен, а как только узнают, вас арестуют». «Вы мне угрожаете? Очень зря». «Нет, я только пытаюсь...» «Ладно, давайте на чистоту», — Кэсси перевела дыхание. «Для обвинения в убийстве нам не нужен мотив. Дэмьен признался, у нас есть видеозапись, и этого достаточно, чтобы посадить его. Знать, почему он это сделал, никому не интересно. И, как я сказала, он мне доверяет. Если я попрошу его скрыть мотив, он так и сделает. Вы же знаете его». «Вообще-то намного лучше, чем вы. О, Господи, Дэмьен!» Наверное, я распишусь в собственной тупости, но тон Розалинд снова поразил меня. В нем звучало даже не презрение, а безграничное равнодушие, словно Дэмьена для нее попросту не существовало. «Мне нет до него дела. Он убийца, и этим все сказано. Вы правда полагаете, что ему кто-то поверит? Больше, чем мне?» «Я поверила», — сказала Кэсси. «Ну что ж, ваши профессиональные качества это характеризует крайне скверно. У Дэмьена мозгов хватит разве что научиться шнурки завязывать, а тут он целую историю придумал, и вы поверили? По-вашему, такой, как Дэмьен, даже если захочет, способен внятно объяснить, как все произошло? Дэмьену по уму только что-то очень простое, а эта история далеко не простая». «Мне хватит основных фактов», — торопливо сказала Кэсси. «Подробностей я знать не хочу. Если я все равно никому об этом не расскажу, то чем меньше я знаю, тем лучше». Немного помолчав и взвесив риски, Розалинд усмехнулась. «Правда? Но вы же вроде как детектив. Разве вам не интересно узнать, что на самом деле произошло?» «Я знаю ровно столько, сколько нужно. Что бы вы мне ни рассказали, пользы от этого в любом случае не будет». «Это я понимаю», — радостно заявила Розалинд. «Использовать это у вас не получится, но если правда вам неприятно, вы сами и виноваты, согласны? Сами загнали себя в угол. Раз вы непорядочны, почему я должна идти у вас на поводу?» «Я... как вы и сказали, я детектив», — Кэсси заговорила громче. «Я не могу просто слушать про преступление и...» Тон Розалинд остался прежним. «Но вам придется». Кэти была очень милой крошкой. Но потом ее занятия танцами стали привлекать внимание, и она ужасно зазналась. Эта Симона очень плохо на нее влияла. Я смотрела на это все и расстраивалась. «Кто-то должен был поставить ее на место, так ведь? Ради ее же блага. Поэтому я...» «Если вы собираетесь и дальше говорить», — громко перебила ее Кэсси. «Я вынуждена буду предупредить вас. В противном случае...» «Не смейте меня запугивать, детектив!» Клюнула. Прикусив костяшку пальца, Сэм напряженно смотрел в пространство. «Поэтому я...» — продолжала Розалинд. «Решила показать Кэти, что в ней нет ничего особенного. Умом она определенно не отличалась. Когда я давала ей кое-что...» «Вы не обязаны ничего говорить, если сами того не хотите», — голос Кэсси дрожал от напряжения. «Однако все сказанное вами может быть использовано в качестве доказательств». Розалинд долго обдумывала ее слова. Я слышал, как шуршит опавшая листва у них под ногами, как свитер Кэсси трется о микрофон, как спокойно по-домашнему воркует рядом лесная горлица. Сэм посмотрел на меня, и в сумраке фургона мне показалось, будто в его взгляде сквозит осуждение. Я подумал о его дяде и тоже не слишком дружелюбно зыркнул на Сэма. «Все, потеряла ее». О'Келли потянулся, расправив массивные плечи, шея у него хрустнула. Все из-за этого дебильного предупреждения. Когда я только начинал работать, этого дерьма не было. Дашь пару раз в морду, и они выкладывают все, что тебе надо знать. И для любого судьи этого было достаточно. Но мы все же можем попытаться раскрутить девчонку. «Погодите», — остановил его Сэм, — «она ее вернет». «Послушайте», — Кэсси глубоко вздохнула, — «насчет ваших слов, что вы обратитесь к нашему начальнику. Не торопитесь!» — холодно перебила ее Розалинд. «Мы еще не закончили». «Закончили», — однако голос Кэсси вероломно дрогнул. «Что касается Кэти, то мы закончили. Я не собираюсь безропотно выслушивать. Не люблю, когда мне указывают, детектив. И говорить я буду все, что захочу, а вам придется слушать. Если вы опять меня перебьете, разговор окончен. Если же вы кому-нибудь перескажете содержание нашей беседы, я открою всем глаза на то, что вы за человек, и детектив Райан это подтвердит. Вам никто не поверит, и вы потеряете вашу драгоценную работу, ясно?» Тишина. У меня снова скрутило желудок. Я с трудом сглотнул. «Вот сучка заносчивая», — ласково сказал Сэм. «Ну, очень заносчивая». «Смотри, не сглазь», — одернул его Келли. «А Мэддокс отлично работает». «Да», — очень тихо произнесла Кэсси. «Понимаю». «Отлично». В тоне Розалинд я уловил торжество. Ее каблуки застучали по асфальту. Значит, они свернули на главную дорогу и направляются к въезду в поселок. «Итак, как я уже сказала, кто-то должен был положить конец самодовольству Кэти. Строго говоря, это обязанность моих отца или матери, и, исполни они ее, мне не пришлось бы вмешиваться. Но они даже не насторожились. Думаю, подобное нежелание действовать — своего рода насилие по отношению к ребенку. Вы согласны?» Она ждала ответа. «Не знаю», — сухо бросила Кэсси. «Так и есть, поверьте. Я ужасно расстраивалась. Потом я сказала Кэти, что ей пора прекратить занятия балетом, раз уж это так плохо сказывается на ней. Однако она не пожелала меня слушать. Ей бы следовало понять, что она не обладает неким священным правом на всеобщее внимание, и не весь мир крутится вокруг нее. Поэтому я время от времени препятствовала ее занятиям. Рассказать, как именно?» Дыхание у Кэсси сбивалось. «Нет, не надо». «Я подстраивала так, что она заболевала», — сказала Розалинд. «Господи, вы даже до такой ерунды додуматься не сумели». «Мы догадывались, но подозревали, что это ваша мать делает нечто подобное». «Моя мать!» — снова равнодушное презрение. «Да ладно вам! Мою мать через неделю поймали бы даже такие неумехи, как вы». «Я добавляла в сок жидкость для мытья посуды, или чистящее средство, или еще что-нибудь по настроению, и говорила Кэти, что это тайное снадобье, от которого она будет лучше танцевать. Дурочка верила. Я все думала, что меня вычислят, но никто так и не сподобился, представляете?» «Господи», — прошептала Кэсси. «Давай же, Кэсси», — пробормотал Сэм. «Это умышленное нанесение вреда здоровью, действуй». «Она не будет», — сказал, вернее, почти пролаял я. «Она хочет за убийство ее взять». «Послушайте», — Кэсси сглотнула слюну, — «мы сейчас в поселок войдем, а вы сказали, что времени у меня только, чтобы проводить вас до дома, но мне нужно знать, как вы поступите с...» «Узнаете, когда я вам расскажу. И в поселок войдем, когда я сама захочу». «А сейчас в другую сторону. Послушайте мою историю до конца». «Мы вокруг поселка обойдем». «Это же вы изъявили желание со мной поговорить, детектив Мэддокс», — укорила Розалинд. «Будьте последовательны». «Вот херня», — буркнул Сэм. Они удалялись. «О'Нил, ее не надо за ручку водить», — сказал О'Келли. «Девчонка редкая тварь, но пушки у нее нет». «На чем мы остановились?» «А, да, Кэти отказывалась меня слушать». В тоне Розалинд снова появились зловещие нотки. «До нее наконец-то дошло, почему она болеет. Боже мой, ей несколько лет на это понадобилось. И она накинулась на меня, ну, совершенно как бешеная. Заявила, что никогда больше не выпьет мою отраву и все в этом же духе. Даже угрожала рассказать родителям. Они, разумеется, ни за что ей не поверили бы. Она вечно на ровном месте сцены закатывала. Но сам факт... Знаете, что я думаю? Кэти была маленькой, избалованной стервой. Вечно пыталась сделать по-своему, а когда не получалось, то бежала к мамочке и папочке и плела им небылицы. «Ей всего лишь хотелось танцевать», — тихо сказала Кэсси. «А я сказала ей, что так не пойдет», — отрезала Розалинд. «Ей бы послушаться, и ничего не случилось бы, а вместо этого она стала мне угрожать. Занятия балетом, статьи, пожертвования. Я так и знала, что она такой сделается. Отвратительно!» Она полагала, что может делать все, что вздумается. Она сказала... Она правда так сказала, я не выдумываю. Этак уперла руки в боки, примадонна сопливая, и говорит, «Ты плохо поступила со мной, не смей так больше!» Да кем она себя возомнила? Мало того, что совершенно неуправляемая, а уж как она со мной разговаривала, это вообще ни в какие ворота. Не могла же я просто стерпеть такое. Сэм стиснул кулаки. Я не дышал, липкий от мерзкого холодного пота. Прежний образ Розалин стерся. Нежная девушка в белом платье разлетелась на кусочки. Ее место заняло нечто пугающее, непостижимое, наподобие сероватой оболочки, которую оставляют на сухой траве насекомые. Нечто, обдающее тебя ледяным ветром. Ядовитая ржавчина, пожирающая все, чего коснется. Мне тоже... «Попадались люди, которые пытались учить меня жизни», — глухо сказала Кэсси. Ее дыхание я не слышал. Она единственная из нас понимала, чего ожидать, и тем не менее этот рассказ выбил почву у нее из-под ног. Но я никого не просила их убить. «Вообще-то Дэмьен сам вызвался, я его не просила», — рассмеялась Розалинд. «Если мужчины делают что-то ради меня, я же не виновата, да?» «Можете спросить его. Все решения принимал он сам. Правда, ему для этого целая вечность понадобилась. Обезьяну выдрессировать и то проще». О'Келли фыркнул. «Когда он, наконец, додумался, вид у него был такой, словно он закон всемирного тяготения открыл. Гений! А потом засомневался. И так без конца. Боже мой, еще недели две, и я бы его бросила, иначе сама бы спятила». «Но в конце концов...» «Он сделал то, чего вы хотели», — сказала Кэсси. «Так почему вы его бросили? Бедняга совсем сломлен». «По той же причине, по которой детектив Райан порвал с вами. Он так меня утомил, что я уже заорать готова была. И нет, на самом деле, того, чего я хотела, он не сделал. Какой-то балаган устроил!» Розалинд заговорила громче, с ледяной яростью. «Испугался и спрятал ее тело, чуть все не испортил. Из-за него у меня едва серьезные проблемы не начались. Невероятный придурок! Я даже придумала для него историю, чтобы он вам ее рассказал и навел на ложный след, но он и тут не справился!» «Про мужчину в спортивном костюме?» Кэсси говорила натянуто. «И я понял, вот сейчас, в любую секунду. Он рассказал нам, только не очень убедительно». «Мы решили, что он из мухи слона делает». «Вот видите!» «Предполагалось, что он ее изнасилует, ударит по голове камнем и оставит тело где-нибудь на раскопках или в лесу. Вот чего я хотела! Чего уж проще, даже для Дэмьена! Но нет! Ни с одним из этих пунктов он толком не справился! Да ему еще повезло, что я всего лишь бросила его! За его бестолковость надо было на него сразу полицию натравить, он по заслугам получил!» Ну вот и все. Больше нам ничего и не требовалось. Я выдохнул. Звук вышел странный, болезненный. Сэм откинулся назад и провел руками по волосам. О'Келли испустил долгий свист. «Розалинд Фрэнсис Девлин», — четко проговорила Кэсси, «вы арестованы по подозрению в противоправных действиях, приведших к смерти Кэтрин Бриджит Девлин, которую вы совершили 17 августа этого года в Нокнаре, графство Дублин». «Убери руки!» — заорала Розалинд. Послышалась какая-то возня, хруст веток, а затем резкий звук, похожий на кошачье шипение и что-то вроде шлепка, глухого удара, и вскрик Кэсси. «Что за...» — начал было О'Келли. «Пошли!» — Сэм вскочил. «Живо!» — но я уже дернул ручку дверцы. Мы обогнули фургон и бросились к главному въезду в поселок. Ноги у меня длиннее, чем у остальных, поэтому я без труда обогнал Сэма и О'Келли. Мимо, точно в замедленной съемке, проплывали калитки, выкрашенные яркой краской двери, изумленно приоткрывший рот ребенок на трехколесном велосипедике, старик в брюках с подтяжками, который обрезал розы. Утренний свет тягучим медом струился сквозь листву, болезненно слепящий после недавнего полумрака. А в воздухе навсегда завяз грохот захлопнувшейся дверцы фургона. Розалинд могла схватить острую ветку, камень, разбитую бутылку. Убивают много чем. Я отталкивался от асфальта и не чувствовал под собой ног. Миновав ворота, я рванул к главной дороге, потом свернул на узенькую тропинку вдоль ограды. В лицо полетели листья, высокая влажная трава хлестала по ногам, в грязи отпечатывались следы. Мне чудилось, будто я растворяюсь. Осенний ветер прохладно щекотал мне ребра и струился по венам, превращая мою плоть в воздух. Они были там, где остатки леса утыкаются в поля. И когда я понял, что обе стоят на ногах, по телу разлилась легкость. Кэсси держала Розалин за запястье. На миг я вспомнил хватку Кэсси в тот день в допросной. Однако Розалинд вырывалась, яростно и злобно, и вовсе не для того, чтобы сбежать, а чтобы добраться до Кэсси. Она пиналась, пыталась царапаться, и я видел, как, откинув голову, Розалинд плюнула Кэсси в лицо. Я выкрикнул что-то, но вряд ли кто-то из них услышал. За спиной послышался топот, и мимо меня промчался Суини. Он несся прямо как регбист и на ходу вытаскивал наручники. Суини схватил Розалин за плечо, развернул к себе и впечатал в ограду. Кэсси застала ее ненакрашенную, с волосами, кое-как стянутыми в пучок. И я впервые с облегчением заметил, насколько она некрасива без густо наложенной косметики и завитых кудряшек. Почти обвислые щеки, тонкие губы, скривившиеся в злобной гримасе, пустые стеклянные глаза. На Розалин была школьная форма. Плохо сидящая темно-синяя юбка и того же цвета пиджак с эмблемой школы, и почему-то самое жуткое впечатление произвела на меня именно форма. Кэсси отпрянула, ухватилась за дерево и удержалась на ногах. Когда она повернулась ко мне, то я сначала увидел ее глаза, огромные, черные, слепые. Потом заметил кровь, странную красную сеточку на щеке. Кэсси покачнулась. Тень от листьев падала ей на лицо, а возле ног плясал солнечный зайчик. Мне оставалось преодолеть всего несколько ярдов, но я почему-то остановился. Ошалевшая, едва стоящая на ногах, со странными отметинами на лице, Кэсси напоминала языческую жрицу, которая только что участвовала в непостижимом и безжалостном ритуале. Она будто по-прежнему находилась где-то в потустороннем мире, и притрагиваться к ней без спроса не разрешалось. Затылок у меня похолодел. «Кэсси!» — я протянул к ней руки, грудь разрывалась. «Ох, Кэсси!» Она подняла руки и, клянусь, устремилась было ко мне, а потом вспомнила. Ее руки повисли. Кэсси отвернулась, взгляд бесцельно скользнул по широкому голубому небу. Сэм отодвинул меня в сторону и остановился рядом с ней. «О боже, Кэсси!» — выдохнул он. «Что она с тобой сделала? Иди сюда!» Полой рубашки он принялся бережно вытирать ей щеку, а другой рукой придерживал затылок. «Вот черт!» — сквозь зубы процедил Суини, когда Розалинд изо всех сил наступила ему на ногу. «Поцарапала!» — неестественно громко ответила Кэсси. «Она до меня дотронулась! Сэм, эта дрянь дотронулась до меня! Господи, она в меня плюнула! Убери это, убери!» «Тише!» — бормотал Сэм. «Тише, все закончилось, ты молодец! Тише!» Он обнял ее и притянул к себе, и Кэсси уткнулась ему в плечо. На секунду... Наши с Сэмом взгляды встретились, а затем он отвел глаза и стал смотреть на свою руку, которая гладила ее растрепанные волосы. «Что за херня тут творится?» — раздался у меня за спиной недовольный голос О'Келли. Умытое, лицо Кэсси смотрелось намного лучше, чем до этого. Ногти Розалинд оставили на скуле три широкие отметины. Впрочем, неглубокие, хоть кровоточили они и сильно. Техник, который владел навыками оказания первой помощи, сказал, что зашивать не нужно, и что, к счастью для Кэсси, Розалинд не добралась до глаза. Он предложил заклеить царапины пластырем, однако Кэсси отказалась, решила вернуться на работу и обработать раны. Ее колотила дрожь, все тело тряслось, и О'Келли, которого события этого дня здорово вымотали, сунул Кэсси карамельку. «Сахар», — пояснил он. Садиться за руль Кэсси, разумеется, была не в состоянии, поэтому оставила мотороллер на парковке и поехала обратно на подоспевшей патрульной машине. За руль сел Сэм. Наш фургон поехал следом, в него мы посадили и Розалинд. Как только Суини застегнул на ней наручники, она притихла и всю дорогу сидела неприступная, с оскорбленным видом, не проронив ни слова. С каждым вдохом в меня проникал аромат ее приторных духов и еще чего-то густого и гнилостного. Впрочем, возможно, это я и придумал. Судя по выражению глаз, Розалинд лихорадочно прикидывала, как ей поступить, но лицо оставалось бесстрастным. Ни страха, ни непокорности, ни гнева, вообще ничего. Когда мы вернулись на работу, настроение у О'Келли существенно улучшилось. До того, что, когда я увязался за ним и Кэсси в помещение для наблюдателей, он даже не прогнал меня. «Эта девчонка напоминает мне одного паренька, с которым мы вместе в школе учились», — задумчиво проговорил он, пока Сэм в допросной сообщал Розалинд о ее правах. «Тот любого мог облапошить, причем по-разному, а потом переворачивал все с ног на голову и убеждал, будто ты сам и виноват. У нас тут каких только чокнутых не водится». Кэсси прислонилась к стене, поплевала на перемазанную кровью салфетку и снова стала тереть щеку. Она не чокнутая, руки у нее все еще дрожали. «Это образно говоря, Мэддокс», — отмахнулся О'Келли. «А тебе бы боевые раны врачу показать. Все со мной в порядке». «Ты вообще молодец, переиграла ее». Он неловко похлопал Кэсси по плечу. «Как думаешь, она правда верит, будто травила сестру для ее же блага?» «Нет». Кэсси сложила салфетку по-другому, выискивая чистый участок. «Для нее не существует такого понятия, как верить. Для нее явления не бывают правильными или неправильными. Они или подходят ей, или нет. Остальное просто не имеет для нее никакого значения. Заставьте ее пройти тест на детекторе лжи, и она с полпинка его пройдет». «Ей бы в политике податься. Так начинается». О'Келли кивнул на стекло. «Посмотрим, как она станет выкручиваться. Посмеемся». Розалинд обвела взглядом помещение и вздохнула. «Я бы попросила вас позвонить моим родителям», — сказала она Сэму. «Пускай найдут адвоката и приедут сюда». Она достала из кармана пиджака маленькую ручку и ежедневник, написала что-то, вырвала страничку и протянула ее Сэму с таким видом, будто тот посыльный. «Вот их номер, заранее благодарю». «Увидитесь с родителями после нашего разговора», — сказал Сэм. «Если вам нужен адвокат, полагаю, я увижусь с ними раньше». Розалинд расправила юбку и с гримаской отвращения уселась на стул. «Разве допрос несовершеннолетних не должен проходить в присутствии родителей или опекуна?» Все, кроме Розалинд, словно окаменели. А она, закинув ногу на ногу и явно наслаждаясь произведенным эффектом, улыбнулась Сэму. «Допрос приостановлен», — коротко бросил Сэм. Он взял со стола документы и направился к выходу. «О, Господи Иисусе!» — выпалило Келли. «Райан, ты же говорил...» «Возможно, она врет», — сказала Кэсси, вглядываясь в происходящее за стеклом. Рука ее стиснула салфетку. Мое сердце сперва замерло, а теперь заколотилось с удвоенной скоростью. «Разумеется, врет. Вы на нее посмотрите, ну вряд ли же ей меньше. Ты хоть представляешь, сколько мужиков за такие слова угодили в тюрьму?» Сэм распахнул дверь с такой силой, что она с грохотом ударилась о стену. «Сколько девчонке лет?» — спросил он у меня. 18? — пробормотал я. Голова кружилась. Я знал, что прав, но откуда взялась у меня такая уверенность, не помнил. Она сама сказала: «Господь милосердный, и ты ей поверил?» На моей памяти Сэм еще ни разу не терял самообладание. Кто бы мог подумать, что зрелище будет такое впечатляющее. «Если у нее в полвторого спросить, который час, она ответит, что 3, просто чтобы заморочить тебе голову. То есть ты даже не проверял?» «На себя посмотри», — одернул его Келли. «Любой из вас мог проверить, причем в любой момент. У вас куча времени была, так ведь нет?» Но Сэм буравил взглядом меня, а его даже не слушал. «Мы тебе поверили, потому что ты вроде как детектив. Ты рискуешь напарницей, а сам даже не удосужился...» «Я проверял!» — заорал я. «Проверял ее досье!» Но едва выкрикнув это, я вспомнил. Сердце отвратительно бухнуло. Солнечный день. Довольно давно. Я, зажав трубку плечом, быстро перелистываю страницы досье. Над другим ухом ноет О'Горман. Я разговариваю с Розалинд и пытаюсь проверить, достаточно ли она взрослая, чтобы присутствовать при нашем с Джессикой разговоре. Все это происходит одновременно. Значит, уже тогда я подозревал, — подумал я, — уже тогда подозревал, что полагаться на ее слова нельзя, иначе зачем бы полез проверять такую незначительную подробность? Я отыскал данные о родственниках, посмотрел на год рождения Розалинд, подсчитал. Отвернувшись, Сэм принялся лихорадочно рыться в документах, и спустя секунду плечи у него опустились. «Ноябрь», — тихо пробормотал он, — «родилась 2 ноября. Ей только исполнится 18». «Поздравляю», — мрачно сказал О'Келли, помолчав. «Всех 3. Молодцы!» Кэсси громко выдохнула. «Суд не примет», — сказала она. «Не примет ни единого слова». И точно ноги у нее вдруг ослабели, Кэсси сползла по стене и закрыла глаза. Из колонок донесся громкий настырный звук. Заскучавшая Розалинд что-то замурлыкала себе под нос.